Чем кто умереннейшую проводит жизнь, тем тот спокойнее бывает, потому что не печется о многом, о рабах, земледельцах, наемных работников и приобретении скота. Когда же прилепляемся мы к всему, то, подвергая случающимся из-за того прискорбностям, доходим до того, что на Бога ропщим. Таким образом, самопроизвольное наше желание многое наполняет нас смятением, и мы блуждаем во тьме греховной жизни, не зная себя самих.